Миф номер 20. Человек умелый — это просто обезьяна австралопитек. Мифотворцы не взлюбили человека умелого, пожалуй, еще больше, чем австралопитеков. Знал бы наш пращур о сомнительной чести стать красной тряпкой для непомнящих родства. Сначала 1,5 миллиона лет забвения, а потом щедрое поливание грязью и обзывание обезьяной. Но не обидно ли? Стоило ли ради этого очеловечиваться? Напомним, что первые останки Homo habilis, человека умелого, Луис Ликке обнаружил в 1960 году в Валдувайском ущелье, Танзания. Habilis отличался от австралопитеков прежде всего более округлым черепом и крупным мозгом. Кроме того, в слоях с останками хабилисов залегали каменные орудия, наиболее древние и примитивные из известных в то время. За умение изготавливать их гоминид из Алдувая и получил свое видовое имя – умелый. Сейчас Homo habilis известен по останкам из Восточной и Южной Африки, древностью от более чем 2 до 1,5 миллионов лет. Поскольку некоторые из находок весьма своеобразны и отличаются от классического человека умелого, хабилисов часто делят на несколько видов, минимум на 2, рассматривая отдельно человека рудольфского, Homo rudolfensis, или называют собирательным термином раннее Homo. Впрочем, разнородность ранних Homo неудивительна. Если учесть, что под этим названием собраны экземпляры из разных областей Африки, разделенные сотнями тысяч лет, вполне возможно даже, что на путь очеловечивания параллельно вступили разные группы гоминид. Одна в Восточной Африке, другая в Южной. И в чем же суть претензии, вынесенной в заголовок мифа? И обидно ли для хабилиса быть просто австралопитеком? Как мы выяснили выше, австралопитек – не совсем обычная обезьяна. Факт. Человек умелый по многим признакам, строению мозга, пропорциям конечностей и так далее, действительно похож на австралопитеков, как и мы похожи на своих дедушек и бабушек. Ведь австралопитеки – непосредственные предки хабилисов, а эволюция не делает скачков. Если бы можно было выстроить гоминид друг за дружкой хронологически и пройти вдоль строя, то мы бы увидели, как похож на хабилисов их потомок. Человек работающий, Homo ergaster. Более поздний человек, прямоходящий, Homo erectus, похож на эргастера. Гейдельбергский человек во многом похож на своего предка эректуса, а ранние неандертальцы с трудом отличимы от гейдельбергского человека. Эволюционный процесс непрерывен, а созданная людьми систематика живых существ дискретна. Вот беда, не все находки хотят подчиняться придуманному учеными порядку. И найденный экземпляр нет-нет, да оказывается на условной границе между видом предком и видом потомком. Вот смотрят на него антропологи и морщат лбы. Homo не Homo, австралопитек не австралопитек. Кто же ты такой, хабилис? Куда пристроить тебя? И в их натуженных руках найденный череп или челюсть может идти на повышение, либо на понижение. Да какая разница, последний из австралопитеков или первый Homo? Сколько ни спорь, не отнять у хабилисов их прогрессивных черт. Повторим их и добавим еще некоторые. Более крупный мозг, облегченный череп, слабое надбровье у самцов или мужчин. Нет продольного гребня, который всегда украшает черепа самцов человекообразных обезьян и австралопитеков. Свод черепа более высокий и округлый. Челюсти и зубы меньше. Средняя часть лица выступает вперед относительно скул. У австралопитеков лицо обычно резко уплощено. Разумеется, говоря о большем мозге, мы, как и в случае с неандертальцами и кроманьонцами, смотри миф номер 25, имеем в виду средние значения. Среди черепов ранних Homo есть и крупные, и небольшие, объемом примерно как у австралопитеков. Логично, что по объему мозга все эволюционно смежные виды гоминид пересекаются. В этом легко убедиться, ознакомившись с таблицей. Гоминиды. Австралопитеки. Объем мозга максимум-минимум сантиметров кубических. 350-550. Ранние Homo. Homo habilis, Homo rudolfensis. Объем мозга 510-750. Homo ergaster, человек работающий. Объем мозга 550-880. Homo erectus, человек прямоходящий. Объем мозга 740-1300 сантиметров кубических. Homo heidelbergensis, человек гейдельбергский. Объем мозга от 1000 до 1450 сантиметров кубических. Homo helmii, человек хелмии. Объем мозга 1280-1500. Homo neanderthalensis, человек неандертальский. Объем мозга 1160-1750. Homo sapiens, человек разумный. Объем мозга 1100-1880. А что мы знаем об образе жизни хабилисов? Реконструкции ландшафтов, в которых обитали ранние Homo, а также их пищевых предпочтений дают картину, отличную от австралопитеков. Еще более открытая местность, а в пище много мяса. Но самое важное, что знаменует появление хабилиса принципиальное новшество в поведении. То, чего прежде не видела планета Земля, то, чего никогда, за единичными исключениями, не находили с костями австралопитеков, и то, что мы привыкли связывать только с человеком. Технология. Плоды труда умелых рук, орудия, говорят нам, что хабилисы, хоть налицо ужасные, но человечище. Резюме. Миф. Человек умелый – это просто обезьяна. Австралопитек. Опровержение. Австралопитек – необычная обезьяна, а хабилис, человек умелый, хотя и похож на своих предков, австралопитеков, отличался от них рядом прогрессивных особенностей, в том числе поведения. Хабилисы стали активно использовать орудия, их выход на мировую сцену знаменует рождение человеческой технологии.